Часть вторая. Чик-чирик, жизнь прекрасна. Событие девятое. Стоит захотеть по-настоящему и... Сказать по правде, у меня всю жизнь часто возникали в голове всякие трудно осуществимые желания и фантазии. Одно время я, например, мечтал изобрести такой аппарат, с помощью которого можно было бы у любого человека на расстоянии отключить голос. По моим расчетам, этот аппарат, я его назвал Тихофон БЮ-1, отключатель голоса по системе Баранкина, должен был действовать так. Предположим, сегодня на уроке учитель рассказывает нам о чем-нибудь неинтересном, и тем самым мешает мне, Баранкину, думать о чем-нибудь интересном. Я щелкаю в кармане выключателем тихофона, и голос учителя исчезает. У кого такого аппарата нет, те продолжают слушать, а я в тишине спокойно занимаюсь своим делом. Другой пример. Я вхожу утром в класс, Зинка Фокина налетает на меня и тут начинает читать мне нотацию. Я спокойно щелкаю в кармане рычажком и выключаю голос Фокиной на весь день. Мне очень хотелось изобрести такой аппарат, но дальше название у меня почему-то дело не пошло. Может быть, потому что я не по-настоящему хотел изобрести такой аппарат. Или вот в прошлом году. В последний день летних каникул, перед тем, как лечь спать, мне, например, ужасно захотелось стать взрослым. Но не через 15-20 лет, как становятся все нормальные люди, а на завтра же. Скажем так, спать ты ложишься еще мальчишкой, просыпаешься утром, смотришь, ты уже взрослый, с усами, и в школу идти не надо. Желание мое было ужасно сильным, я даже во сне только об этом и думал. Утром 1 сентября я проснулся, конечно, пораньше. Смотрю, лежу в постели таким же, как уснул. Без усов, и надо идти в школу. Были у меня и другие сильные желания, но ни одно из них, конечно, не захватывало меня вот так по-настоящему, как желание превратиться из человека в воробья. Я сидел на лавочке, не шевелясь, не отвлекаясь, не размышляя ни о чем постороннем, и думал только об одном. Как бы мне скорее превратиться в воробья? Я ждал наступления этого момента с такой силой, с какой не ждал даже начала летних каникул. А то, что во дворе с минуты на минуту должен был появиться Мишка Яковлев, только удесятеряло мои силы и намерения. Сначала я сидел на лавочке просто так, как сидят все обыкновенные люди, и не чувствовал ничего особенного. В голову по-прежнему лезли всякие неприятные человеческие мысли. И про двойку, и про арифметику, и про Мишку Яковлева. Но я старался обо всем этом не думать. Я считал, что если уж я решил твердо превратиться в воробья, то и думать надо только исключительно о чем-нибудь воробьином. Через некоторое время я заметил, что у меня в голове наконец-то вместо человеческих мыслей стали появляться и нечеловеческие. Так, например, мне внезапно захотелось немного пощебетать на воробьином языке. Вслед за мыслями стали возникать сами по себе разные нечеловеческие желания и намерения. То мне хотелось вспорхнуть с лавочки и немного полетать по воздуху, то посидеть на самой вершине березы, то немного пожить в скворечнике. А когда я по привычке попробовал опять подумать о чем-нибудь человеческом, то у меня, к моему удивлению, на этот раз ничего не получилось. Арифметика мне показалась глупейшим занятием. Двойка почему-то вообще перестала меня расстраивать и потеряла всякое значение. А Мишка Яковлев стал мне представляться не знаменитым на всю школу отличником, а каким-то неуклюжим и несчастным существом, который не умеет делать даже такой простой вещи, как летать по воздуху. В это самое время у меня по ногам начали ползать мурашки, они ползли все скорее и скорее, потом побежали по спине, по рукам, по всему телу. Вдруг совершенно неожиданно мне захотелось поклевать овса. Да-да, овса, нечищенного сырого овса, и чтобы он лежал на земле в пыли, и чтобы его было много, этого овса, очень много. В общем, столько, чтобы я мог наклеваться досыта. Сижу я на лавочке с закрытыми глазами, по телу у меня мурашки, словно сумасшедшие, носятся, как ребята на большой перемене. А я сижу и думаю, интересно, что же означают эти мурашки и этот овес? Мурашки — это еще мне понятно, это я, наверное, ноги отсидел. А при чем здесь овес? Я даже мамину овсяную кашу на молоке с вареньем и ту ел дома всегда без всякого удовольствия. Почему же мне хочется сырого овса? Я ведь все-таки человек, а не лошадь. Сижу, думаю, гадаю, но ничего сам себе объяснить не могу, потому что глаза у меня плотно закрыты, и от этого в голове совершенно темно и неясно. Тогда я подумал, уж не случилось ли со мной чего-нибудь такого? И поэтому я решил осмотреть себя с ног до головы. Затаив дыхание, я чуть-чуть приоткрыл глаза и первым делом взглянул на свои ноги. Смотрю, у меня вместо ног, одетых в ботинки, босые воробьиные лапы. И этими лапами я стою босиком на лавочке, как самый заправский воробей. Я открыл глаза пошире, смотрю, вместо рук у меня крылья. Открываю глаза еще больше, верчу головой, гляжу, сзади торчит хвост. Это что же получается? Получается, что я все-таки превратился в воробья. Я воробей, я больше не Баранкин. Я самый настоящий, самый, что ни на есть, воробейный воробей. Так вот, почему мне так вдруг захотелось овса. Овес — любимое кушанье лошадей и воробьев. Все понятно. Нет, не все понятно. Что же выходит? Значит, моя мама была права. Значит, если по-настоящему захотеть, то можно действительно всего достичь и всего добиться. Вот это открытие! О таком открытии стоит, пожалуй, прочирикать на весь двор. Да что там на весь двор? На весь город, даже на весь мир! Я распустил свои крылья. Я выкатил грудь. Я повернулся в сторону Кости Малинина и замер с разинутым клювом. Мой друг Костя Малинин продолжал сидеть на лавочке, как самый обыкновенный человек. Косте не удалось превратиться в воробья. «Вот тебе раз!»